«Ух ты, красота-то какая!» Услышала я насмешливый голос, и вот тогда сообразила, что нахожусь в кабинете. По крайней мере, эта комната более всего напоминала кабинет, а его хозяин сидит за столом и мне улыбается. Ворон прошел к столу и аккуратно положил на краешек мою сумку, которую они прихватили вместе со мной. Рядом положил мой мобильный. «Олег Николаевич, Вову отправлять?» «Ага», — кивнул хозяин кабинета. Ворон разговаривал с ним почтительно, из чего я заключила, что он здесь главный. «В сумке ее паспорт. С ментами я связался. Они говорят, все чисто». Само собой, ничего из этой тарабарщины я не поняла. Олег Николаевич кивнул и вновь обратил свой взор на меня. «Чего в дверях стоишь? Проходи, садись». Я прошла и села на стул, что стоял по другую сторону стола, приглядываясь к хозяину. Невысокий, он как раз поднялся и направился к бару мужчина, лет 45. Худой, рано облысевший. Ничего особенно примечательного в нем не было. Одет в джинсы и свободную рубашку, которая была ему несколько великовата. На ногах рыжие мокасины. Он мог быть кем угодно, но на киношного злодея точно не походил. Мужчина налил минералки в стакан и повернулся ко мне. «Хочешь?» Я кивнула. Он подошел и поставил передо мной стакан с водой. Я жадно выпила и вежливо сказала: «Спасибо». Он вновь устроился на прежнем месте, взял мою сумку, вытряхнул содержимое на стол и стал лениво копаться в моих вещах. Я обратила внимание, что на левой руке у него не хватает двух пальцев. «Самурая давно знаешь?» — спросил он. «Сашу?» «Нет, познакомились 2 дня назад». «Да? И где познакомились?» «В Альбатросе, в казино. Он играл, а я на него пялилась. Ему это надоело, и он велел принести мне шампанского. Так и познакомились». «А чего пялилась-то? Понравился, что ли?» «Да, понравился». «У баб чутьё, это точно», — кивнул он. «Не хуже собачьего. Но ты-то еще до его приезда о нем расспрашивала, так? Или я путаю чего?» «Не путайте», — кивнула я, отрицать это было бесполезно. Напускное добродушие Олега Николаевича меня тоже не обмануло. А мысль о ловушке не давала покоя, мешая сконцентрироваться на разговоре. Хотя я и чувствовала, что от моих ответов многое зависит. «Выходит, встретились вы не просто так». «Мне о нем рассказывал приятель», — вздохнула я. «Мы с ним в этом городе познакомились. Он сказал, что ждет приезда своего друга». «Друга? Это самурая, что ли?» «Да. Потом Кирилл уехал, а я познакомилась с девушкой. Ее звали Анна. Мы жили в одной гостинице. Вот и подружились. Через несколько дней ее убили». «Вот как? Бывает. И что?» «Мне сказали, что жила она здесь под чужим именем. И кто она, никто не знает. Ее похоронили, а я подумала, что должна узнать. Понимаете?» «Не очень», — усмехнулся мужчина. «Мне важно узнать, кто она и почему ее убили». «И ты решила, что самурай все тебе объяснит?» «Да, решила». «Ну и как?» «Никак», — нахмурилась я. «Он сказал, что убийцу должны менты искать. Им за это деньги платят». «Но обещал разобраться?» «Нет, ничего он мне не обещал». «Странно. Его хлебом не корми, дай сунуть нос не в свое дело. А что там с его девкой, или он тебе о ней не говорил?» «С какой девкой?» — нахмурилась я. «Подружка у него была. Померла как раз после его приезда». Мужчина между тем добрался до моего паспорта. Полистал его, потом на меня посмотрел с усмешкой. Он вообще без конца усмехался, словно не верил ни одному моему слову. «Селина», — — сказал он нараспев. «Имя татарское, что ли?» «Почему татарское?» — удивилась я. «Хотя, может, и татарское. Я не знаю. Мама вообще-то русская. Но, может, ей нравились татарские имена?» «Мама? А отец что?» «Отца у меня нет. Конечно, он есть, но я о нем ничего не знаю». «Ну и хорошо. Поди, алкаш какой-нибудь. Зачем тебе такой родитель?» «Я тоже так думаю». «Значит, ты из Усольска?» Продолжал он осваивать мой паспорт. «Давно там была?» «Полгода назад». «И как городишко?» «Нормальный». «Да ладно, паршивый городишко. Казармы на Красноармейской, поди, до сих пор стоят». «Нет там никаких казарм. Там пятиэтажки, сколько себя помню. Я рядом на Мичурино жила». «Да?» «Да, 8-й дом. Тетка там до сих пор живет». «Как фамилия?» «Теткина». «Твоя?» «По мужу Козельская». «Это я и так вижу». «До замужества была Петровой». Мужчина опять уткнулся в паспорт, затем спросил. «Мать где?» «В Ульяновске. У нее другая семья. Меня тетка воспитывала». «А ты, значит, замуж за богатенького вышла, а потом денежки его прикарманила?» «Он это заслужил», — отрезала я. «Разумеется. Как же еще?» — хмыкнул Олег Николаевич. Тут за дверью я услышала знакомый голос. «Что ты меня как бабу лапаешь? Нет у меня оружия». А еще через секунду дверь открылась, и в комнату вошел Саша. Взял стул, сел, закинув ногу на ногу, и стал играть брелком от машины. «Красавец!» — глядя на него, недовольно сказал Олег Николаевич. «Бабы, небось, так и липнут. Вот еще одна дура в твоей коллекции». Саша его слов будто и не слышал. По крайней мере, реагировать на них не собирался. «Ну, здорово, что ли?» — вздохнул Олег Николаевич. «Привет!» — ответил Саша. «Давно в городе?» «А то ты не знаешь». «Знаю. Ждал, может, заглянешь по старой памяти. Какое там? Пришлось вот в гости звать. Что, времени не нашел? «Со временем у меня проблемы». «Это точно», — кивнул хозяин кабинета. Саша закурил не спеша. Олег Николаевич недовольно отмахнулся от дыма, не выдержал и сказал ворчливо. «Терпеть не могу, когда курят». «Тогда зря в гости звал». Тот покачал головой и подвинул Саше пепельницу, массивную, из бронзы, которая украшала стол и, как видно, редко использовалась по назначению. «Лысый на тебя жалуется». С легким вдохом начал он. «Говорит, ты под него копаешь. Правда, что ли?» «На что он мне сдался?» — удивился Саша. «Девку его ты?» Он не договорил, потому что Саша взглянул на него в упор. И тот подавился словами, что меня порадовало. «Кто тут кого больше должен опасаться? Еще вопрос». «Он решил, что ты...» Пошел на попятный Олег Николаевич. «Приревновал, то есть?» Саша не счел нужным отвечать и на это замечание. А Олег Николаевич предпочел данную тему оставить. «А к менту зачем ездил?» «У моей девчонки неприятности», — не спеша ответил Саша. «Подружку ее зарезали. Хочу понять, что там к чему». Мужчина хмыкнул и головой покачал. «Что ты за человек, а? О том ли тебе сейчас думать надо? Тебе, может, жить-то осталось совсем ничего, а ты все. Слушай, самурай, я знаю, у тебя есть принципы. И я тебя за это уважаю. Можешь не верить, но это так. Но времена изменились, понимаешь? Другие люди, другая жизнь. Люди спешат делать деньги. Просто делать деньги. Без всяких этих. А ты? Все носишься с пистолетом, восстанавливая справедливость? Ковбой хренов». «Чего это ты вздумал проповеди читать?» — хмыкнул Саша. «Что мне делать? Я без тебя разберусь. Я о своем здоровье сам подумаю. а девку с собой в могилу потащишь. Девка здесь совершенно ни при чем. Саша поднялся, затушил сигарету, сгреб все мои вещи в сумку и кивнул мне. «Идем». Я вскочила, косясь в сторону Олега Николаевича и пытаясь отгадать, как он на это отреагирует. «В пятницу все должны быть здесь», — сказал он, когда мы достигли двери. «Рад буду повидать старых приятелей», — ответил Саша. Парни в холле молча наблюдали за тем, как мы идем к выходу. Калитку перед нами предупредительно открыли. С той стороны стояла Сашина машина, все такая же грязная. Я забралась в кабину, и только когда мы отъехали на значительное расстояние, смогла перевести дух. «Чего они хотят от тебя?» — решилась я задать вопрос. «Ведь чего-то хотят, да?» Отвечать он не собирался, это было ясно. И я замолчала. А потом заревела от обиды. Саша посмотрел на меня, вздохнул и легонько потрепал по плечу. «Испугалась?» «Нет», — вытирая слезы, ответила я. «Так уж и нет». «Так уж. Я совершенно не поэтому реву. Я за тебя боюсь». «С какой стати?» Этот тип сказал: «Нашла кого слушать. И вообще у нас есть дело. Давай на нем и сосредоточимся». Остаток вечера мы кружили по городу. Заехали к Васе, потом еще к каким-то людям. Саша меня с собой не брал, приходилось ждать его в машине. Часам к 11 вернулись в Альбатрос, поставили ленд-ровер на стоянку. Уже стемнело, зажглись фонари. Воздух был теплым, и я подумала: какая красивая ночь. «Хочешь, прогуляемся?» Точно читая мои мысли, спросил Саша. Я подхватила его под руку, и мы отправились к реке. Прошли мимо пристани и спустились к самой воде. Саша сел, сорвал травинку и стал ее жевать, глядя на реку, которая делала в этом месте плавный поворот. Я пристроилась рядом, нерешительно обняла его. Он чуть отстранился и сказал: «Не привыкай ко мне». «Не привыкай?» — растерялась я. «Ну да. Через пару дней мы все равно разбежимся. Будет хуже». Я не знала, что сказать. Мысли путались. С чувствами тоже было не лучше. В душе нарастали обида, боль, но все перевешивал страх. «Я тебе совсем не нравлюсь», — выпалила я, зная, что ничего глупее в данной ситуации спросить не могла. «Дело не в этом», — ответил он неожиданно мягко, и стало ясно. Меньше всего в тот момент он хотел меня обидеть. «А в чем?» «В чем? Ну, хотя бы в том, что этот тип, в общем-то, прав. И у меня нет никакого желания тащить тебя с собой в могилу». «Что будет в пятницу, Саша?» — резко спросила я. «Скажи, прошу тебя, чтобы я не свихнулась от страха». «Да ничего не будет», — отмахнулся он. «Соберутся люди и сделают мне предложение, от которого я не смогу отказаться». «И ты его примешь?» «Нет». «И что потом?» «Потом?» Он пожал плечами, не желая продолжать. «Они попытаются тебя убить», — помедлив сказала я. «Не здесь и не сейчас. Может, через месяц, через год, как повезет. Но если решат, то в конце концов убьют, конечно». «Но ведь можно уехать за границу». «Какой в этом смысл?» — удивился он. «Кирилл говорил, тебя уже не раз пытались убить». Саша не ответил, да я и не ждала ответа. «Он говорил, однажды тебя заманили в ловушку. Ты знал, что это ловушка, но все равно пошел. Их было 12, а ты один». «Во-первых, не 12, а 7. Во-вторых, мне тогда здорово повезло. А в-третьих и главных...» Он опять помолчал. «Времена действительно изменились. другие люди, другая жизнь. И не осталось никого, кто был мне дорог. Они давным-давно лежат в могилах. А я всех пережил и не нахожу в этом ничего хорошего. И мне, по большому счету, уже давно на все плевать. Герои умирают молодыми, — усмехнулся он. — А Че Гевари слышала? — Конечно. — Ну вот, кому он был бы нужен, дожив до глубокой старости и умри в своей постели? — И по этой причине ты решил не принимать их предложение? — Я в любом случае его бы никогда не принял. Это дело чести. — А как же я? — задала я глупый, беспомощный вопрос. Но он его понял по-своему. «Я уже сегодня отправил бы тебя из города, если бы не одно «но». Кто-то всерьез решил от тебя избавиться, и ко мне это не имеет никакого отношения. К моим делам я имею в виду. Значит, пока есть время, с твоими недругами надо разобраться. Вот и все». «Хорошо», — подумав, сказала я. «Пусть несколько месяцев». «Даже месяц. Я согласна». Саша смотрел хмуро, видно, не очень понимая, о чем я. «Этот месяц я буду с тобой и умру с тобой». «Прекрати!» — разозлился он. Герой, похоже, совсем не нуждался в верной подруге, что, впрочем, меня не удивило. «Тебе сколько лет?» 23. «Вот именно». «При чем здесь мой возраст?» «При том, что дури у тебя в голове много. Уедешь, как только я скажу, поняла?» «Ты сказал, тебе давно на все плевать, потому что никого не осталось из тех, кто тебе дорог. А что тогда делать мне? Что мне делать без тебя?» «Выходить замуж, рожать детей». «Хорошая идея. Женись на мне, и я рожу тебе детей. Ты не можешь или не хочешь. Что одно и то же, а я не хочу никого другого. Или ты, или никто. И не надейся, что сможешь от меня избавиться». «Ладно, пошли ужинать, боевая подруга», — засмеялся он, поднимаясь. И мы направились к гостинице. Я знала, что он мне не поверил. Он счел это бабьей болтовнёй, которую, возможно, приятно слушать, но не стоит воспринимать всерьез. А я понятия не имела, как объяснить ему, что это не блажь, не пустые слова. Я чувствовала, жизнь без него лишена смысла, и никакие доводы разума тут не помогут. Да, мы знакомы всего пару дней, я ничего не знаю о нем, если не считать рассказов Кирилла, больше похожих на легенды. А то, что знаю, должно было меня насторожить, напугать, и заставить поскорее уносить ноги от этого парня, для которого таскать трупы не в диковинку, так же, как стрелять в людей, пусть они это и заслуживали. Я жила без него 23 года, значит, еще проживу. Успокоюсь, забуду, выйду замуж. Но все эти доводы рассыпались, как гора сухих листьев при первом дуновении ветра, потому что правда была в другом. Я люблю его. И хочу быть с ним. И перед этим яростным желанием отступало все, даже страх смерти. И я подумала, что главное — в тот последний момент оказаться рядом с ним. На следующее утро мы проснулись поздно, позавтракали, и Саша сказал, что ему надо ненадолго отлучиться. Я заявила, что боюсь оставаться одна, раз сидение в номере не спасает от встреч с малоприятными людьми. Саша хмуро кивнул, и в результате я отправилась с ним. Только мы оказались в старом городе, как Саша повел себя загадочно. Вдруг рванул в какую-то подворотню и принялся петлять по узким улочкам, пока в конце концов не вернулся к исходной точке, то есть к старому двухэтажному зданию, напротив которого и была та самая подворотня. Мы въехали во двор, на этот раз просто сдали назад и укрылись в тени большой липы. Если до этого момента у меня не было объяснения, почему мы мечемся по улицам, то теперь появилась уверенность, что это было не просто так. И я спросила, Зачем мы здесь? Пытаюсь выяснить, кого мы на этот раз заинтересовали. Я продолжала смотреть с недоумением. И Саше пришлось пояснить. Темно-синий «Опель» пристроился за нами еще у гостиницы. Возможно, это мои приятели дурака валяют. А возможно, кто-то из твоих. Из моих? Растерялась я, со злостью подумав, что знакомства с теми двумя приятелями более чем достаточно, и других знакомств я не ищу. Я бы предпочел твоих, — пожал плечами Саша. Пора отбить у них охоту тебе пакостить. В то же мгновение перед нами возник синий «Опель». Заметить нас в подворотне его владелец не мог. Оттого и проследовал мимо. Саша, выждав время, поехал за ним. Я опять-таки пребывала в недоумении, не решаясь, однако, лезть с вопросами, пока впереди, в потоке машин, вновь не увидела тот же «Опель». Теперь мы двигались по проспекту, и стало ясно, что мы поменялись с тем типом местами. Не он висит у нас на хвосте, а мы у него. Он, должно быть, решил, что в лабиринте улиц старого города нам удалось ускользнуть и оставил надежду нас отыскать, а теперь следовал в неизвестном направлении, но явно с определенной целью, потому что не носился бестолково по улицам, а двигался уверенно и на приличной скорости. На наше счастье, он выбрал проспект, где движение было чрезвычайно оживленным, и мы могли какое-то время оставаться незамеченными. Саша держался на почтительном расстоянии, и можно было очень просто потерять «Опель» из вида, но приближаться было бы неразумно. «Опель» свернул на светофоре, но и эту улицу пустынной никак нельзя назвать, так что шанс остаться незамеченными у нас все-таки был. И тут машина остановилась, свернув в переулок. Мы едва успели юркнуть в очередную подворотню. Мы выскочили из машины, и я вытянула шею, стараясь не пропустить развитие событий. Дверь «Опеля» открылась, и появился молодой человек. Он сделал несколько шагов, а я растерянно сказала: «Сережа». И в самом деле, это был Сергей. Тот самый, с которым мы некогда познакомились на богатой даче. «Знакомый?» — спросил Саша. «Вроде того». «Что ему могло от тебя понадобиться?» «Понятия не имею». Пожала я плечами, вспомнила об обстоятельствах нашей предпоследней встречи и в замешательстве потерла нос. Между тем Сергей вошел в кафе, что было неподалеку, и скрылся за стеклянной дверью. «Рассказывай», — бросил Саша, некоторое время понаблюдав за мной. «Мы познакомились почти 2 года назад. Тогда я еще была не замужем. Летом я подрабатывала, ходила убираться в один дом, там мы и познакомились. Он приезжал в гости к хозяйской дочери. Я вымыла его машину, а он дал мне 1000. «И что дальше?» «Ничего. Через полгода мы опять встретились, случайно. Возле супермаркета. Это когда я уже жила с мужем. Потом Вадим затеял аферу с деньгами, и однажды среди ночи мы обнаружили в своей спальне типа в маске и с пистолетом в руке». «Вот как?» «Ага. Вадим тогда здорово перетрусил». «А ты?» «А я нет. То есть сначала испугалась, конечно, а потом поняла, что стрелять этот тип не будет. Он пришел не убивать, а немного вправить мозги моему бывшему мужу». «Почему ты так решила?» «Потому как он вел себя. Это трудно объяснить, но я была уверена. К тому же узнала голос. Это был он». «Сережа?» «Да». Потом мы встретились в кафе, и он предложил убить моего мужа, чтобы я могла прибрать все его деньги. «Занятно. И что ты ответила?» «Что у меня и так денег больше, чем я способна потратить. С тех пор мы не виделись». «А теперь он появился здесь, за 120 километров от твоего города. Я уверен, не просто так появился. Ты все рассказала или кое-что предпочла оставить на потом?» «Зачем мне тебе врать?» «Ну, Может, ваше знакомство не ограничилось 4 встречами? Ограничилось. Значит, он явился к твоему мужу с пистолетом. Предположим, для парня это дело привычное. Хотя в среде профессионалов встречаются и любители. Профессионалам, как правило, по барабану, за что получать деньги. Сегодня он грозит твоему мужу, а завтра... В любом случае, я уверен, что его появление здесь совсем не случайно. Иначе какого черта ему болтаться за нами по городу? Возразить мне было нечего. И я кивнула. «Ты думаешь, Вадим мог нанять его, чтобы меня убить?» Растерянно спросила я. «А твой муж кровожаден?» «Жаден. Да, и не очень умен. А еще труслив». «Как же тебя угораздило выйти за такого?» «Расскажу, если пообещаешь не смеяться». «А это смешная история?» «Дурацкая». «Хорошо. История твоего замужества подождет. А вот с парнем надо потолковать». «Здесь?» «Лучше в малолюдном месте и без свидетелей». «Вряд ли он на это согласится», — вздохнула я. «Сейчас важнее узнать, с кем у него назначена тут встреча», — заметил Саша. «А если нет никакой встречи, он просто заехал пообедать?» «Самый простой способ проверить это — заглянуть в кафе», — пожал Саша плечами. «Если он там один, изобразишь большую радость. Все-таки знакомый человек в чужом городе. Заодно посмотришь на его приятеля, если этого Сережу там кто-то ждал». «А если там мой муж?» «Я почти уверен, что так оно и есть. Хотя Сергей может встретиться и с дамой». «Той самой?» — нахмурилась я. «Как я должна себя вести?» «Спокойно. Встретила знакомого, поболтала и вернулась сюда». «Хорошо». Я собралась действовать, и тут дверь кафе распахнулась, и я оторопела замерла. «Муж?» — проследив мой взгляд, спросил Саша. «Нет», — покачала я головой. «Его адвокат, бывший. Он предлагал мне обокрасть мужа». «В помощниках у тебя недостатка не было», — усмехнулся Саша. «Это точно». «Чего он хотел взамен?» «Деньги». «Только деньги? Или его интересовало еще что-то?» «Для надежности и сохранности капитала он хотел на мне жениться». «А парень не дурак. И ты ему отказала?» «Отказала. Мне не нравятся мерзавцы. Я нашла себе другого адвоката, семье которого мой муж задолжал. Тот не рвался в мужья, но в дураках Вадима оставил». Между тем, Истомин, быстро оглядываясь, направился к машине, которая была припаркована неподалеку. «По идее, потолковать стоило бы с ним», наблюдая за его передвижениями, заметил Саша. «Но адвокат и народ мутный, а главное, скользкий. Времени на него уйдет много. То ли дело парни с пушкой, являющиеся по ночам в чужие спальни. Для них жизнь других ничего не стоит. Оттого они справедливо полагают, что и их жизнь стоит ломаный грош. Ставлю на Сережу», — заключил он. «Иди поболтай с ним. И если все пройдет на уровне, попроси его отвезти тебя в Альбатрос». «А я что?» «Иди. Он может покинуть кафе в любую минуту». Я весьма поспешно направилась в кафе и едва не столкнулась с Сережей в дверях. Он намеревался прошмыгнуть мимо, но я загородила ему дорогу, выразительно подняла брови и вытаращила глаза, громко выпалив: «Ты?» «О, привет!» Он тоже попытался изобразить удивление, но особыми актерскими способностями не обладал и сам об этом догадывался. «Что ты здесь делаешь?» — посуровила я. «В кафе?» «В этом городе». «Приехал к приятелю». «А, я думала, ты меня выслеживаешь». Слово «выслеживаешь» ему не понравилось. «С какой стати?» — возмутился он. «А с какой стати ты предлагал мне пристрелить моего мужа? Может, ты теперь с ним договорился?» «Тише», — укоризненно сказал он, оглядываясь. Взял меня за руку и повел к ближайшему столику. «Хочешь кофе?» «Чаю». «Хорошо, чай». Он подозвал официантку. «Ты одна здесь?» — спросил, понижая голос. Взгляд его устремился в окно. Наверное, он высматривал лендровер. «Как видишь. Может, объяснишь, что ты на самом деле забыл в этом городе?» «Приехал тебе помочь», — огорошил он меня. «Помочь? Мне?» «Конечно. Хоть ты не очень-то добра ко мне, зато я испытываю к тебе самые теплые чувства». «С чего вдруг?» — хмыкнула я. «Считай это любовью с первого взгляда». Я слышала о таком, но думала, что это враки. Я и не ждал, что ты мне поверишь, но это правда. «Допустим, верю», — кивнула я. «Что дальше?» «Деньги у муженька ты все-таки оттяпала. Как считаешь, он пришел от этого в восторг?» «У меня есть повод сомневаться в этом». «Правильно. Он спит и видит вернуть свои деньги». «Каким образом?» «Самым примитивным». «Значит, он решил меня убить?» — нахмурилась я. «И что он от этого выиграет? У меня есть наследники». «Ты опять про эту бодягу с дорогами в родном городе? Кто же в это поверит? Никакого завещания не существует. Если ты имеешь в виду свою тетку или мамашу в Ульяновске, так с ними твой муженек быстро договорится. Бросит им кусок с барского стола, и они заткнутся. Кстати, тебе не приходило в голову, что его обида может быть так велика, что он просто решил разделаться с тобой, независимо от того, вернет деньги или нет? И ты хочешь этому помешать? Исключительно из теплых чувств ко мне? Может, не исключительно, но... Он шарил по моему лицу взглядом. Должно быть, гадал, видела я Истомина или нет. А я не собиралась приходить ему на помощь. Напустила на чело задумчивость, чтобы Сергей решил, его слова все-таки произвели впечатление. «Он нанял киллера», — перегнувшись ко мне, шепнул Сергей. «Он сам тебе сказал об этом?» — съязвила я. «Нет, что ты. Я узнал случайно», — шепнул один человечек. «Уверена, в среде киллеров у тебя большие связи», — опять съязвила я, но Сергей кивнул серьезно. «Вот именно. Я приехал сюда, чтобы тебя предупредить». «Спасибо», — в свою очередь кивнула я. «Мой муж нанял киллера. И что мне делать с этим знанием? Пойти в милицию? Уверена, там неохотно поверят на слово». «Доказательств у меня, само собой, нет, если ты об этом. Но тебе следует проявлять осторожность». «И чтобы сказать мне это, ты проделал путь в 120 километров?» «Тоже мне расстояние». «Сколько это стоит?» «Ничего. Твое бескорыстие меня просто потрясает». «Я могу избавить тебя от этого типа». «Как?» «Очень просто. Выслежу и избавлю. Он будет следить за тобой и где-нибудь непременно засветится. Кстати, тот парень, с которым ты была сегодня, кто он?» Сергей рассчитывал смутить меня этим вопросом. И я смутилась. «Просто мужчина, с которым я познакомилась в казино. А ты откуда о нем знаешь?» «Я знаю довольно много. Значит, просто мужчина? Ты уверена?» «Конечно. Кто же он, по-твоему?» «А ты подумай, так ли уж случайно он тут появился?» «Ну, если он тот самый киллер, то вполне уже мог бы меня укокошить». «Допустим, он не спешит, потому что надеется, что при определенном стечении обстоятельств ты не откажешься подписать кое-какие бумаги. И вот тогда...» Я покусала губы, разглядывая стол. «Наше знакомство, прямо скажем, наводит на размышления». «Вот я и хотел предупредить тебя. Где он, кстати?» «Сказал, что у него какие-то дела. Договорились встретиться в этом кафе». «Тогда нам лучше побеседовать в другом месте. Слушай, что ты сделала с трупом?» Тут челюсть у меня отвисла без всякого моего к тому старания. То есть совершенно непроизвольно. «Какой еще труп?» — опомнилась я. «Кончай прикидываться». «Пожалуй, нам действительно лучше поговорить в другом месте», — вздохнула я. «Вот-вот. Как ты думаешь, твоя жизнь стоит 100 000 долларов?» «Наконец-то!» — закатила я глаза. «Слова не мальчика, но мужа. Она стоит гораздо больше». 100 000! И считай, что неприятностей у тебя уже нет». С этими словами Сергей позвал официантку, расплатился, и мы вместе направились к двери. «Поедем ко мне?» — предложила я. «Там и поговорим». Стекла его «Опеля» были затонированы, так что дальнейшее явилось полной неожиданностью, в том числе и для меня. Сергей сел на водительское место, я рядом. И только когда мы дружно захлопнули двери, я поняла, что в машине уже есть пассажир. Саша сидел на заднем сиденье и хмуро разглядывал в зеркале физиономию Сергея. Тот резко повернулся, а Саша сказал: «Не дергайся». «Он знает о трупе», — сказала я. «Сейчас все расскажет», — кивнул Саша. «Поезжай, не спеша, поговорим». Оружия в его руках не было, но Сергей предпочел подчиниться, что меня удивило. «Куда ехать?» — спросил он на ближайшем светофоре. «Прямо. На следующем перекрестке свернешь». Сергей без конца поглядывал на Сашу. Иногда косился на меня, вроде бы к чему-то готовился. Но Саша, сидя сзади в расслабленной позе, был спокоен, и это сбивало с толку. Сергей свернул, и мы оказались в переулке. Ближайший дом являл собой печальное зрелище. Жуткая развалюха, без крыши, вместо дверей и окон провалы в стенах. «Въезжай во двор», — скомандовал Саша. Сергей опять подчинился. Как видно, он считал, что ничего скверного почти в центре полумиллионного города произойти не может. Двор был огорожен высоким забором, надежно скрывающим машину от посторонних глаз. Мусор, разбитый кирпич и ржавое железо вокруг. Пейзаж унылый. Саша перегнулся вперед, обыскал Сергея. Тот сидел с видом человека, у которого чужие старания вызывают недоумение. Я к этому моменту машину уже покинула. Вслед за мной вышел Саша с Сергеем. Кроме бумажника, в карманах последнего ничего не нашлось. Саша без особого интереса заглянул в документы. «Рассказывай», — предложил он спокойно. Сергей недобро покосился на меня. «Я хотел ей помочь». «Вот как? Ты или бывший адвокат ее мужа?» Вопрос не пришелся ему по душе, но не удивил. Он уже понял, что мы за ним следили, вздохнул и пожал плечами. «У Истомина на нее большой зуб. Но он хочет денег, а вовсе не ее смерти, в отличие от ее благоверного». «Так это Истомин отправил тебя сюда?» Саша присел на водительском месте, оставив дверь открытой. Сергей огляделся и устроился на бревне, которое лежало по соседству. А я привалилась к капоту машины. Разговор, как ни странно, обещал быть именно разговором, а отнюдь не допросом с пристрастием, как я поначалу ожидала. Поведение Сергея слегка смущало меня. Я даже подумала, может, он в самом деле хотел помочь, предупредить меня о намерениях мужа и теперь не видел необходимости чего-то скрывать, а уж тем более бояться. Девушка оказалась замешанной в скверную историю, ее подружку зарезали, и Истомин хотел знать, в чем дело. А я думал ей помочь, вот и все. Он избегал взгляда Саши, то есть не решался поднять голову, разглядывая землю у себя под ногами, хотя говорил по-прежнему спокойно. А я вдруг поняла. Присутствие Саши его тяготит. Более того, он его боится, хотя изо всех пытается скрыть это. Саша молчал, и Сергей продолжил, так и не дождавшись очередного вопроса. «Они ее искали. Ее бывший муж, я имею в виду. И Истомин, конечно, тоже. Вроде бы она была за границей». Он говорил исключительно для Саши. Меня здесь как будто вовсе не было. пока кто-то из ментов не сказал Истомину, что она тут неподалеку. Да еще умудрилась вляпаться в дерьмо, раз менты ею интересуются. Истомин быстро смекнул, что может кое-что с этого поиметь. «Что?» — спросил Саша. «Ну, должно быть, подумал, она напугана, и в этой ситуации запугать ее еще больше легче легкого. Например, обвинив соучастие в убийстве», — подал голос Саша. Вот этот вопрос Сергею не понравился. Он хмуро огляделся. «Не знаю. Мне он о своих планах не рассказывал». «Не знала, что вы с ним знакомы», — решила вмешаться я. Сергей мое замечание проигнорировал. Но тут Саша спросил. «Так вы давно знакомы?» И тот ответил. «Давно. У меня были проблемы, и Истомин мне помог. В общем, я считаю, что ему должен». «Значит, в моей спальне ты появился с благословения Истомина?» — сообразила я. «А вовсе не бывших компаньонов Вадима. Зачем адвокату это понадобилось? Ведь к тому времени Вадим и так сделал то, что хотел от него Истомин». «Надо было заставить твоего мужа действовать решительнее и, наконец, добиться, чтобы вы разъехались». «Чтобы меня было проще контролировать?» «Само собой. К тому же Истомин спал и видел оказаться в твоей постели». «Это он сказал?» «Да нет, об этом я сам догадался. Он отправил меня сюда, чтобы я в ситуации разобрался. Я постарался выжать из нее максимум пользы», — кивнул Саша. «Оттого и появился труп. Я никакого отношения к этому трупу не имею», — возмутился Сергей. «Тогда как узнал о нем?» — удивился Саша. «Я был в ее номере, хотел предупредить. И об Истомине, кстати, тоже. Вошел в номер, но Лины там не оказалось. Я решил подождать. Когда-нибудь все равно появится. Сидел и ждал, пока не заглянул в ванную. А там такой подарок. Долго ждал? Не очень. Я перепугался и покинул номер. Но несколько раз звонил, чтобы ее предупредить. К телефону никто не подошел. Потом трубку взял мужик. Я решил, что это менты». Теперь я окончательно запуталась. Вроде бы Сергей говорит правду. Звонки были. Вдруг в самом деле он хотел меня предупредить. Но труп-то откуда взялся? Утром я позвонил Истомину, и он приехал. Менты ни о каком трупе понятия не имели. Получалось, либо он мне привиделся, либо девчонка каким-то образом смогла от него избавиться. И то, и другое казалось одинаково фантастичным. Истомин велел мне приглядывать за ней. Когда вы появились вместе, стало кое-что понятно. Я вас сфотографировал, и Истомин проявил интерес к твоей особе. Со вздохом сказал Сергей. Не знаю, что Истомин разнюхал о Саше, но вне всякого сомнения впечатление это произвело. Оттого Сергей и вел себя столь необычно. «Значит, ее муж ни много ни мало хочет ее смерти», словно думая вслух, произнес Саша. «Меня это не удивляет, учитывая, сколько денег она у него оттяпала. А тебя?» «Нет, не удивляет», — кивнул Саша. «Меня удивляет другое. Как ты или тот же Истомин смогли узнать о его намерениях? Ее муж что, болтался по городу с вопросом, кто не прочь пристрелить мою бывшую?» «Может, и не болтался, но слухами земля полнится, и кое-какие сведения могли просочиться. Истомин не сомневался, что Вадим нанял киллера». «Не тебя случайно?» — легко спросил Саша. «Я, между прочим, хотел ей помочь», — ответил тот с обидой. «По крайней мере, предупредить пытался». «Не скажу, что ты очень напрягал себя, но да ладно. В окружении ее мужа не появлялась никакая девица, у которой есть свое видение ситуации». «Не знаю. При чем здесь какая-то девица?» Нахмурился Сергей, поразмышлял немного и продолжил. «Истомин говорил что-то о его новом адвокате, Баба вроде не робкого десятка, и с Вадимом у них самые теплые отношения. Нашли друг друга. Истомин считает, что она в дуэте первая скрипка. Вадим трусоват и осторожен. Если что и затеет, то только будучи уверен, что сможет выйти сухим из воды. Возможно, идея с киллером действительно принадлежит ей. «Что ж», — кивнул Саша, — «спасибо за содержательную беседу. А теперь послушай меня. Девчонки не оказалось в ту ночь в номере, вот по какой причине. Мы ждали появления гостя. Но то, что пришли сразу двое, признаться, нас удивило». Саша блефовал, но делал это мастерски. Не зная, как было на самом деле, ни на мгновение не усомнилась бы в его словах. Сергей ему тоже поверил. Сразу. И едва заметно поморщился. «Ты парня пас или действительно столкнулся с ним случайно?» «Лично я в случайности не верю. Но всякое бывает». «Случайно?» — поспешно буркнул Сергей. Как видно, сообразив, что непредумышленное убийство предпочтительнее умышленного. Хотя Саше, судя по всему, было все равно. Я вошел и столкнулся с ним в номере нос к носу. Он был вооружен, и что прикажешь делать? «Караул!» — кричать. «Не похоже, что ты робкого десятка. А труп вам был нужен, чтобы шантажировать девчонку. И звонил ты по этой причине, а вовсе не для того, чтобы Селену предупредить. В ее ванной труп, а тут два добровольных помощника, один из которых адвокат. Уговорил бы ее не заявлять в милицию и избавиться от трупа. И она, считай, у вас на крючке. Качай денежки всю оставшуюся жизнь. Ты позвонил в номер, но она не ответила. Из чего ты заключил, что девчонка к себе еще не вернулась? Под утро ты стал нервничать, потому что, приди она слишком поздно, ваш план полетел бы к чертям. Труп могла обнаружить горничная, а девчонка бы в это время отдыхала себе спокойно, со стопроцентным алиби в кармане, знать не зная о ваших подвигах. Выходило, что пристрелил ты парня зря. Так откуда ты узнал о нем? «Не я, Истомин», — весьма неохотно ответил Сергей. Напасть здесь на его след оказалось нетрудно. Он следил за Селиной, выжидая удобный момент. Менты за ней тоже приглядывали, так что ждал киллер довольно долго. А когда она поселилась в Альбатросе, решил, что место самое подходящее. Саша кивнул, вроде бы соглашаясь, и продолжил. «Под утро, позвонив в очередной раз, ты наткнулся на меня и понял, что ваш план провалился. Но Истомин тебя успокоил и велел продолжать наблюдение. Ясно, что от трупа мы избавились, но, по сути, это мало что меняло. Он был уверен, что сможет запугать девчонку и получить деньги. Сегодня от его уверенности почти ничего не осталось», — буркнул Сергей. «Хоть он и силится казаться крутым всезнайкой, у которого все шаги наперед расписаны, ни ты сам, ни твоя заинтересованность в этом деле ему не понравились. Трупа нет. А значит, нет повода торговаться», — сказал Саша. Сергей заметно напрягся, а самурай добавил. «Хочешь совет? Сматывайся из города, пока есть возможность. Потому что если мы встретимся еще раз, я тебя убью. Трупом больше, трупом меньше. Для меня уже значения не имеет». «А Истомин?» — спросил Сергей как-то неуверенно. Истомин, поразмышляв, тоже поспешит унести отсюда ноги. Так что ты помни, это на нем ничего нет, а на тебе убийство. Саша развел руками, предлагая Сергею самому закончить его мысль. Потом пересел на заднее сиденье и сказал Сергею: «Отвези нас в кафе, там моя тачка». До места мы ехали молча. Сергей смотрел на дорогу, сосредоточенно хмурясь. Остановил машину возле кафе и, дождавшись, когда мы выйдем, рванул с места. «Ну вот», — сказал Саша, направляясь к моей машине. «Никаких тайн уже не осталось». если киллера нанял мой бывший муж? Зачем тому понадобилось убивать Кирилла? — спросила я. Саша посмотрел на меня и, немного помолчав, ответил. «Ты помнишь, как это было?» «Конечно. Мы столкнулись с тем типом на переходе. Кирилл схватил меня за локоть». «И закрыл тебя собой», — перебил меня Саша и добавил тихо. «Мужской поступок». А я заплакала, потому что поняла, так оно и было. Там, на переходе, умереть должна была я, если бы не Кирилл. Я вспомнила его лицо, когда он лежал на асфальте, и его последние слова, и зарыдала, уткнувшись в Сашино плечо. Он гладил меня по спине, терпеливо ожидая, когда я успокоюсь. И я была благодарна ему за эти слова о Кирилле, а еще за уважение, с которым он произнес их. Вряд ли еще когда-нибудь он назовет его сумасшедшей бабой. Я думала о Кирилле, оставшись одна в машине, пока Саша отлучался по своим малопонятным делам, о его нелепой судьбе и любви ко мне, любви, которая не могла принести ему ничего, кроме страдания, и которой он остался верен до конца. И теперь свою собственную судьбу я видела другими глазами. «Ты любишь, потому что любишь, ничего не ожидая взамен. Ничего». Мы вернулись в «Альбатрос». В гостиной номера Саша прошелся от окна до двери, остановился передо мной и сказал: «Твой муж зашел слишком далеко, чтобы остановиться». «Наймет еще одного киллера?» — без интереса спросила я. Как только убийца Кирилла внезапно исчез, ему следовало задуматься. Но он вместо этого предпринял вторую попытку и нанял двух идиотов. «Женщина? Их наняла женщина», — напомнила я. «Сомневаюсь, что он не знал об этом». «Об их судьбе он или она, должно быть, догадываются. Надеюсь, их это образумит». «Хорошо, если так», — сказал Саша с сомнением. «Я бы предпочел знать, что этот вопрос закрыт, и тебе больше ничего не грозит». Я посмотрела на него и спросила бестолково: «Как можно закрыть этот вопрос?» «Самое простое — отправить твоего мужа вслед за киллером». «Убить?» — подпрыгнула я. «Он хотел убить тебя, а я убью его. По-моему, все честно?» — пожал Саша плечами. «Возможно», — пробормотала я, боясь его обидеть. «Но мне эта идея не нравится. Он мерзавец, об этом я и раньше знала. Но не хочу пачкать руки». «А тебе и не придется». «И тебе ни к чему», — отрезала я. «Хорошо», — помедлив сказал он, как видно, не разделяя моего мнения. «Попробую с ним договориться». «С моим мужем?» «С кем же еще?» «Не представляю, как это будет в реальности. Он станет все отрицать, а нам нечего ему предъявить, кроме своих догадок». «Потому я предложил самый надежный способ». «Забудь об этом. И вообще, мои дела меня больше не занимают». «Я бы предпочла, чтобы ты сосредоточился на своих». Хотелось добавить мне, но я разумно промолчала. Теперь, когда мучивших меня тайн почти не осталось, ни о чем другом, кроме приближающейся пятницы, я думать не могла. В этом свете козни бывшего мужа казались сущей ерундой, хотя я и убедилась, что это далеко не так. Было, конечно, и другое. Я не хотела, чтобы Саша убил его, не хотела, чтобы он стал убийцей, как бы глупо это ни звучало, памятуя недавние трупы. Но одно дело парни в той хибаре, и совсем другое — мой бывший муж. То есть дело-то, конечно, не в нем, а в том, что это убийство поставило бы нас на одну доску с Вадимом. Может, это и было бы честно, но точно неправильно. Герои не убивают расчетливо, а их подруги, свистнув чужие деньги, не подталкивают их к подобным поступкам. Я бы ни за что не решилась сказать об этом Саше, хоть и боялась, что он чего доброго вообразит, будто какие-то нежные чувства к Вадиму у меня остались. По сути, их не было никогда. Но откуда об этом знать Саше? И тут в дверь постучали. Весьма настойчиво. Взглянув на Сашу, я пошла открывать и, распахнув дверь, оторопела. На пороге стоял мой бывший. А рядом с ним длинноногая девица, которую он едва доставал до плеча. При более пристальном изучении выяснилось, что девице ближе к 40, хоть она и предпочитала об этом не думать. Черные волосы падали ей на грудь, и ярко-голубые глаза казались на загорелом лице чем-то инородным. У нее был нос с горбинкой и пухлые губы. В целом, она здорово смахивала на ведьму, которой, надо полагать, и была. Белый костюм в обтяжку подчеркивал достоинство фигуры. Под костюмом красный бюстгальтер. Из него нахально торчали груди с родинкой в ложбинке. Увлекшись созерцанием всего этого великолепия, я на время забыла о муже. Но он напомнил о себе, сказав деловито: «Я пришел не скандалить». «Прекрасно», — ответила я, пропуская вперед эту парочку. «Мой адвокат», — кивнул Вадим в сторону брюнетки. «Людмила Петровна. А это моя бывшая супруга». Поморщился он. Должно быть, воспоминания о собственной глупости удовольствия ему не доставили. Брюнетка кивнула с презрительной усмешкой, взглянув на меня. А я подумала, что Сергей, пожалуй, был прав. В этом дуэте роль первой скрипки явно играет она. Адвокатша выглядела много решительнее Вадима, а за презрительным равнодушием угадывался железный характер. Такая вряд ли перед чем-то остановится. Не удивлюсь, если вскоре мой бывший окажется без второй половины своего состояния. «Надо поговорить», — заявил он, стремительно направляясь в гостиную. И тут увидел Сашу. Тот сидел в кресле и с праздным видом потягивал коньяк, сегодня предпочтя его текиле. Вадим сбавил обороты и недовольно посмотрел на меня. «Кто это?» — спросил он с сомнением. Потом, видно, решив, что сие не его ума дело, сказал с легким намеком на подхалимство: «Мы не могли бы поговорить без свидетелей». «Теперь ее делами занимаюсь я», — заявил Саша и широко улыбнулся. Лучше бы он этого не делал. Его улыбка не могла ввести в заблуждение никого, а уж тем более такого прохвоста, как Вадим. Он даже отступил на шаг. Я взглянула на Людмилу Петровну и нахмурилась. От недавнего презрения на ее лице и следа не осталось. Она стояла, вцепившись обеими руками в свою сумочку, и таращилась на Сашу, точно выпав на мгновение из реальности. Лицо ее обмякло, как будто расползлось, и теперь было видно, как она не молода, а еще несчастна. «Неужели она тоже это почувствовала?» — поразилась я. «И она тоже?» От размышлений на эту тему меня отвлек бывший муж. «Что ж, если так...» — развел он руками. «Предлагаю приступить». Он взглянул на Людмилу Петровну, будто ища у нее поддержки. Она тряхнула головой и презрительно вздернула губу, приходя в себя, но взгляд ее то и дело возвращался к Саше. «Не возражаешь, если мы присядем?» — спросил у меня Вадим и плюхнулся в кресло, давая понять, что спросил просто из вежливости. Людмила Петровна устроилась на диване, я на подлокотнике Сашиного кресла, привалившись к его плечу. Глаза женщины потемнели от ненависти, но я знала, что эта ненависть не имеет ничего общего с деньгами, которые я украла у ее любовника. Это была ненависть совсем другого рода. Я догадывалась о ее причине. Потому и прижалась к Саше, давая понять, что место рядом с ним уже занято. Она презрительно усмехнулась, закинула ногу на ногу, воинственно выпятив грудь, как будто хотела сказать: «Это мы еще посмотрим». А я, как не стыдно признаться, забеспокоилась. Вдруг эта ведьма Саше нравится. Она, а вовсе не я. И моя близость ничего, кроме досады, у него не вызывает. Не дождавшись поддержки от Людмилы Петровны, которая была увлечена самоутверждением, Вадим кашлянув приступил к разговору. «Я хочу тебе кое-что предложить. В настоящее время моя фирма «Вакка» по бумагам принадлежит тебе. Ты ничего не мыслишь в делах, и тебе она не нужна. Уверен, ты даже не знаешь». «Не увлекайся», — попросила я. «Я и вправду не знаю. Так что фирма?» «Я бы предпочел в силу разных причин вернуть ее. Повторяю, тебе она совершенно ни к чему, а твой дурак-адвокат, который...» «Ты опять увлекся». «Короче», — выдохнул Вадим, «я готов купить ее у тебя, скажем, за $500,000». И покосился на Сашу, желая знать, какое это произвело на него впечатление. «Тебе нужна эта фирма, милая?» — дурашливо спросил тот. «Я даже не знаю, о чем он». «Отлично. Моя девочка не знает», — повернулся он к Вадиму. «Но наверняка ее дурак-адвокат в курсе. Мы с ним встретимся и потолкуем, а он встретится с тобой». «Но позвольте», — возмутился Вадим. «Почему я должен говорить с каким-то адвокатом? Что нам мешает решить все сейчас? 500,000 — очень хорошие деньги, уверяю вас. А адвокат, он пойдет на что угодно, лишь бы подложить мне свинью, совершенно не заботясь о ваших интересах». Саша поднялся, сделал шаг и ударил Вадима кулаком в лицо. Голова бывшего дернулась, а в следующее мгновение он взвыл, закрыв лицо руками. «Господи!» — простонал он. Саша наклонился к нему и сказал. «В следующий раз, прежде чем решить нанять киллера, хорошенько подумай. Вы что, спятили?» — пробормотал Вадим, давясь слезами. «Сломанным носом ты тогда не отделаешься», — продолжал Саша. «Только посмей тронуть девчонку. Я тебе, урод, сначала сломаю руки, потом ноги. А уж потом намотаю твои собственные кишки на шею, да еще заставлю в зеркало смотреть на все это, пока не сдохнешь». «Да вы сумасшедший!» — взвизгнул Вадим. «Какой еще киллер? Что все это значит? За кого вы меня принимаете? Да у меня и в мыслях не было». «Вот это хорошо!» — кивнул Саша. Вадим вновь дернулся, заподозрив, что его хотят ударить еще раз. Саша отошел, а бывший запричитал. «Вызовите врача, я же кровью истекаю. Вы вообще соображаете, что делаете?» «Вполне», — кивнул Саша. «Ты ж бизнесмен, а не бандит какой-нибудь. Следовательно, вести дела с бывшей женой должен вполне цивилизованно, через ее адвоката. Держись от нее подальше, и все будет хорошо». Людмила Петровна резко поднялась и направилась к Вадиму. «Идем отсюда». В голосе ее сквозило презрение. Вадим и впрямь выглядел жалко. «Мне нужен врач!» — взвился он. «Идем!» — повторила она нетерпеливо. Ее взгляд, устремленный на Сашу, пылал негодованием. Хотя, пожалуй, в нем было и еще что-то. Должно быть, ей нравились решительные мужчины. Саша притормозил возле нее, и несколько секунд они смотрели в глаза друг другу. «Играешь в мужские игры, красотка?» — усмехнулся Саша. «У нас эмансипация», — презрительно ответила она. «Да? Ну так получай». Он выбросил вперед кулак, и женщина со сломанным носом оказалась на полу. Я невольно поежилась, а она слабо простонала. Должно быть, в шоке от боли, бессмысленно таращась по сторонам. «Вы оба живы до тех пор, пока у девчонки нет неприятностей», — подытожил Саша разговор, левой рукой сгреб за шиворот Людмилу, правой подхватил Вадима и выволок их в прихожую. Открыл дверь, по одному выбросил в коридор и захлопнул дверь. «Это ты называешь договориться?» — спросила я. Он отмахнулся. «На них это подействует». «Мне кажется, Вадим действительно не знал о киллере». «Тем лучше для него. Они могут заявить в милицию». «Да ради бога». «Пусть бы он забрал эту фирму, мне она ни к чему». Похоже, она для него очень важна. Эта баба хотела, чтобы там, в хибаре на свалке, ты подписала бумаги. Думаю, как раз этой фирмы они и касались. Пусть твой адвокат как следует разнюхает, в чем там дело. Хочешь продать ее, пожалуйста. Но твой муж заплатит за нее в 5 раз больше, я уверен. «Меня не интересуют деньги», — вздохнула я. «Очень мило. А что тебя интересует?» Я не успела ответить, зазвонил телефон. «Ну вот», — подумала я, — «нам придется объяснять, почему из нашего номера выбрасывают людей с разбитыми носами». Саша на звонок не реагировал, и трубку сняла я. «Селина?» В первое мгновение голос я не узнала, хоть он и показался мне знакомым. «Да?» «Это Истомин». Я нашла глазами Сашу. Он подошел и встал рядом, прислушиваясь к голосу в трубке. «Мы можем встретиться?» «Зачем?» «Я бы предпочел не говорить об этом по телефону». «Не представляю, о чем мы вообще можем говорить». Он помолчал, то ли подыскивая ответ, то ли просто не собирался отвечать. «Я в баре возле боулинга, здесь, в Альбатросе», — наконец произнес он. «Буду очень благодарен, если ты придешь одна». И повесил трубку. Я посмотрела на Сашу. «Как ты думаешь, что это значит?» «Сергей наверняка ему позвонил», — пожал он плечами. «Прижать тебя Истомину нечем. Да он теперь и не рискнет. Скорее всего, решил тебя спасать». «От кого?» — не поняла я. «От меня, разумеется». «Мне следует с ним встретиться?» «Если хочешь». «Тогда лучше не надо». «Отчего же, выслушай адвоката. Вдруг скажет что-нибудь путное. Я тебя провожу». Мы вышли из номера и спустились на первый этаж, где был боулинг. В небольшом баре за стойкой находился только один посетитель. Истомин повернулся и, увидев нас, вроде бы вздохнул. Подойдя к стойке, Саша заказал кофе, одну чашку подал мне, другую взял с собой и устроился за столиком у противоположной стены, совершенно не обращая внимания на Истомина. Тот проводил его кривой ухмылкой и повернулся ко мне. «Он ведет себя так, точно ты его собственность», — заметил Валера. «Я его собственность», — кивнула я. «Ну и что? И тебе это нравится?» «Мне нравится он. То есть очень-очень нравится. Так нравится, что все остальное не имеет значения. Ты об этом хотел поговорить?» «Тебя не удивило, что я здесь?» «Мы уже виделись сегодня, возле кафе, где ты встречался с Сергеем. Уверена, он тебе об этом рассказал». «Рассказал», — кивнул Истомин. «Он уехал?» «Да, уехал. Я тоже уезжаю через час». «Тогда не будем отвлекаться на пустяки, у тебя мало времени». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Собственно, я хотел проститься перед отъездом, только и всего», — грустно усмехнулся он. «Я бы пережила, зря беспокоился». «Не сомневаюсь. Хотелось тебя увидеть, невинное такое желание. А ты изменилась», — приглядываясь ко мне, заметил он. «Зато ты нет». «Ага. И по-прежнему тебя люблю». Я, признаться, растерялась, а через полминуты, справившись с удивлением, ответила. «В это трудно поверить». «Но это так. И все, что я хотел — уехать отсюда с тобой. Ты можешь сомневаться в моих словах, но это правда. Сначала я хотел тебя и денег, потом только тебя». «Но не получишь ничего», — отрезала я. «Да». Не стал он спорить, помолчал немного, отодвинул в сторону свою чашку и спросил, заглядывая мне в глаза. «Ответь мне, почему этот тип? Почему он, а не я?» «Ты уже как-то задавал этот вопрос, хоть и по другому поводу». «Хорошо, я мерзавец, по твоему мнению. А этот парень, он кто? Благородный рыцарь? Ты хоть представляешь?» «Замолчи», — оборвала я его. «Не хочешь знать? Значит, догадываешься, что правда может быть весьма для тебя неприятной. И несмотря на это, Истомин поднялся. «Дурочка, вот ты кто. И я дурак, что затеял этот разговор. Прощай. Вряд ли еще увидимся. С этим парнем ты прямиком отправишься в ад». «Возможно». Не стала я спорить. «Лучше с ним в аду, чем в раю с тобой». «Красивые слова и не более того. Ты горько пожалеешь о своем решении, но будет поздно». Истомин направился к двери, а я проводила его взглядом. Потом перевела взгляд в ту сторону, где сидел Саша. Но его за столом не оказалось. Минуту назад я видела, как он разговаривает с кем-то по телефону, и удивилась, что не заметила, как он покинул бар. Я решила дождаться его здесь. Заказала еще кофе, размышляя над словами Истомина. Мне не хотелось самой себе признаться, но наш разговор оставил неприятный осадок. Прошло полчаса, а Саша так и не вернулся. Я набрала номер его мобильного, он не ответил. Я поднялась к себе, но номер был пуст. Я опять позвонила, с тем же результатом, и почувствовала, как нарастает беспокойство. Позвонила в его номер, трубку не сняли. Схватив сумку, я бросилась на стоянку. Его ленд-ровер был там. Выходит, Саша все-таки в Альбатросе. Уже стемнело. Я шла узкой тропинкой в свете фонарей и пыталась отгадать, где он может быть. Заглянула в казино. Вдруг он решил туда наведаться. Потом в ресторан. Потом просто бестолково металась от одного бара к другому. Вернулась в номер, надеясь, что он уже там. И заревела, поняв, что его нет. Почему он мне не позвонил, не предупредил? И куда он так внезапно исчез? Я знала, что надо успокоиться и терпеливо ждать его. Но выдержала не больше 10 минут. И опять заревела. Побежала в ванную, умылась, испугавшись, что если Саша вернется и застанет меня в слезах, то решит, что я спятила. Я и вправду спятила. Слушала удары своего сердца, чувствуя, как холодеют руки от ужаса. Я выскочила из номера, забыв закрыть дверь, поднялась на 5-й этаж и бегом припустилась к его номеру. Громко постучала в дверь, один раз, другой, а потом вздохнула с облегчением, потому что услышала шаги. Дверь приоткрылась. Саша стоял на пороге и смотрел на меня с большим неудовольствием. «Ты...» — заговорила я, пытаясь сделать шаг. Но он не сдвинулся с места, и я испуганно замерла. «Чего тебе?» — спросил сердито. «Я...» «Убирайся отсюда быстро, поняла?» Он захлопнул дверь перед моим носом. Но за мгновение до этого я успела увидеть в глубине гостиной какого-то типа. Он сидел в кресле, а еще один появился из-за спины Саши. Я попятилась от двери, споткнулась о ковровую дорожку и едва не упала. Потом сползла по стене, сжав рот ладонью, чтобы не завыть от ужаса. Он сказал: «Убирайся отсюда», а потом добавил: «Быстро». Значит, все случилось раньше, чем он ожидал. Случилось. Я вскочила, шагнула к двери и опять попятилась. Что я могу? Вызвать милицию? Поднять шум? «Я должна быть рядом с ним», — пробормотала я и бросилась к лифту, вдруг вспомнив. «Пистолет. В его машине под сиденьем был пистолет. Может, он и сейчас там?» Ленд-ровер стоял возле самого ограждения. Охрана на стоянке отсутствовала. Документы проверяли на выезде из клуба возле ворот. Машина, конечно, оказалась заперта. Я бестолково забегала в поисках какого-нибудь камня. Только откуда ему здесь взяться? Зато увидела кое-что получше. Металлическую треногу с табличкой «Не занимать». Она оказалась тяжелой. Ухватившись за нее, я ударила по стеклу. Один раз, второй, третий. Ожидая рева сигнализации и появления охраны. Чего угодно ожидая. Стекло треснуло и разлетелось после 3-го удара. Я выбила осколки, удивляясь, почему до сих пор никто не появился. Неужели не слышат? Сигнализация так и не сработала, видно. Саша счёл излишним включать ее. Я полезла в машину, боясь лишь одного что пистолета под сиденьем не окажется. И глубоко вздохнула, ощутив прохладу металла в своей руке. Сунула оружие за пояс джинсов, прикрыв его кофтой. Странно, но с этой минуты я почувствовала себя спокойнее. По крайней мере, начала соображать. Возвращаясь к гостинице, посмотрела на окно. Кажется, вон там окно Сашиного номера. Там горел свет. И дверь на балкон была приоткрыта. Только бы это было его окно. Только бы мне повезло. Балконы сплошной линией шли вдоль фасада, разделенные низкими перегородками. Теперь надо решить, как попасть в соседний номер. Я поднялась на пятый этаж, едва дождалась, когда двери лифта откроются, и бросилась к 517 номеру. «Господи, пусть мне повезет», — бормотала я и постучала в дверь. «Пусть повезет». Дверь распахнулась. Мужчина лет 60 стоял в трусах и спьяну пытался сообразить, чего от него хотят. «Ты кто?» — спросил он, прищурившись. Его слегка мотнуло, но он удержался на ногах. «Соседка», — ответила я. «Ключи забыла» и нырнула под его руку. «Эй, ты куда?» — возмутился он, но я уже открыла дверь балкона, перелезла через ограждение. Теперь, сквозь тюлевую штору, которая слегка колыхалась от ветра, я хорошо видела гостиную Сашиного номера. Саша сидел спиной ко мне, скрытый высокой спинкой кресла. Я видела только его руку, в которой он держал стакан с текилой. Двое мужчин сидели напротив. Третий прошелся по номеру. Он говорил, остальные слушали. Говорил довольно громко. Я слышала слова. Но их смысл до меня не доходил. Потому что меня точно парализовало. Я вдруг поняла, что не смогу сделать шаг. Сосед выглянул на балкон, но меня не увидел и, махнув рукой, вернулся в свой номер. Кровь стучала в висках. Я достала пистолет и зажмурилась. «Впусти в себя страх», — вспомнила я. «Дай ему полностью завладеть тобой. Но лишь на минуту. А потом просто сбрось его и сделай то, что должна сделать». Я пнула дверь ногой, трижды нажала на курок, от грохота заложила уши. В комнате повис дым, а все трое гостей очутились на полу. Я была уверена, что убила их, пока они не начали материться. Реакция у всех оказалась отменная, и все трое успели залечь еще до того, как я выстрелила во второй раз. Мужчины пребывали в легком шоке, но больше всех был поражен Саша. Так и замер со стаканом в руке, глядя на меня. «Вообще-то люди пришли поговорить», все-таки смог произнести он, поставил стакан и поднялся. «Да», — со вздохом покачал он головой. «Наверное, я стал сдавать». Он шагнул ко мне, взял пистолет из моих занемевших пальцев. Мужчины тоже поднялись. Один разглядывал рукав своего пиджака. «Это что ж такое?» — в полном обалдении сказал он. «Ерунда, купишь себе новый костюм», — отмахнулся Саша. «Новый костюм? Да эта сучка чуть меня не подстрелила». В этот момент в дверь громко постучали. Саша шагнул в прихожую. Трое мужчин продолжали смотреть на меня так, точно я выходец с того света. Саша открыл дверь. Я услышала его голос. «У нас все в порядке. Какие выстрелы? Понятия не имею». И, захлопнув дверь, вернулся в гостиную. «Ментов вызовут?» — спросил один из мужчин. Саша покачал головой, что должно было означать «нет». «Уходим», — помедлив сказал тот же тип. И все трое направились к двери. Последний чуть задержался. «Ты...» — произнес он, обращаясь к Саше. «Ты... А девка твоя?» Он так и не смог произнести ничего вразумительного и скрылся в коридоре. Саша запер за ними дверь. Я все еще стояла посреди комнаты. И все плыло у меня перед глазами. Вернулся Саша и с преувеличенным спокойствием спросил: «Что это на тебя нашло?» Я съежилась, решив, что он меня сейчас ударит. Потом испугалась еще больше, потому что поняла, я сделала только хуже. И я не помогла, я... «Я боялась», — ответила первое, что пришло в голову. «Боялась, и что?» «Я разбила стекло в твоей машине», — заливаясь слезами, сказала я. Саша посмотрел на пистолет в своих руках и бросил его на стол. «Прости меня, пожалуйста», — заголосила я. «Я так испугалась. Думала, они пришли за тобой». «Думала она. Твое дело не думать, а делать, что тебе говорят. Сказал, убирайся, значит, ноги в руки и марш из города, дура». Он толкнул меня в грудь, и я оказалась в кресле. Саша навис надо мной и сурово продолжил. «Запомни раз и навсегда. Никогда, ни при каких обстоятельствах не лезь в мои дела. Нырять в дерьмо по самые уши — занятие для мужиков. Твое дело — сидеть и ждать, когда я вынырну и принесу тебе на блюде бабки, тряпки и счастливую жизнь. Все от дерьма уже отмытое, поняла?» Я закивала часто-часто, боясь, что разревусь еще больше и окончательно выведу его из терпения. «Я все испортила, да?» Заикаясь, произнесла я. «Ничего ты не испортила», — отмахнулся он. «Хуже все равно не будет». «Кто эти люди?» «Что?» — рявкнул он, а я подпрыгнула от неожиданности. «Я тебе что говорил 2 минуты назад?» «Я не буду. Я больше никогда не буду. Но если ты, но если тебя, я все равно с тобой». «Это ты что сейчас сказала?» Спросил он, усмехнулся, покачал головой и сел напротив. «Я тебя люблю», — прошептала я. «Ты уже говорила». «Я тебя очень люблю». «И что мне с этим делать?» «Не знаю». «Боевая подруга на мою голову. Ладно, иди сюда». Он протянул руки, а я перебралась к нему на колени. Уткнулась носом в грудь и затихла. Он обнял меня, тихонько раскачиваясь, а потом вытер мою физиономию ладонью и улыбнулся. Уже позже, когда он был в ванной, а я ждала его, свернувшись калачиком на кровати, я вспомнила его слова о роли мужчины и женщины в современном мире и подумала: если убрать все лишнее, то сказал он буквально следующее: бабы должны сидеть дома, никуда не лезть, больше помалкивать и ждать возвращения любимого. То есть те самые кухня, дети, церковь, к чему пытался приохотить меня мой бывший муж. Но если в случае с Вадимом это вызывало во мне тихую ненависть, то теперь я с готовностью совсем соглашалась и даже видела в этом нечто разумное. «Чудеса», — прошептала я, дивясь переменам в себе, хотя, конечно, лукавила. Мужа я не любила, вот и все. А Саша? Тут он появился из ванной, и все мои мысли перестали иметь значение. Наутро жизнь казалась мне прекрасной, а я сама счастливейшей женщиной на свете. Саша вроде бы забыл о вчерашних событиях. По крайней мере, вел себя так, точно ничего не случилось. Никто нас не беспокоил. Позавтракав, мы отогнали машину Васи, который заменил стекло и, наконец-то, ее вымыл. В это время мы болтались по городу без всякой цели, болтая о пустяках. Вот тогда-то я решила, что совершенно счастлива. Счастье длилось до 2 часов. В 2 позвонил Лысый и предложил Саше встретиться. Того его предложение не удивило. Он сказал, что подъедет часам к 5, а я начала волноваться. Саша вернулся к ничего не значащему разговору. А я отвечала не впопад, потому что волнение все нарастало и постепенно переходило в панику. «Можно я поеду с тобой?» — выпалила я. Саша посмотрел сердито. «Куда?» Конечно, он и так все прекрасно понял. А вот ответил совсем неожиданно. «Можно». «Правда?» — растерялась я. «Правда, правда. А то опять ворвешься с пистолетом и начнешь палить по живым мишеням. Второй раз мои нервы такого не выдержат». Пистолет, кстати, я ночью спрятала в свою сумку. Он до той минуты так и лежал на столе. Утром Саша про него даже не вспомнил. И я теперь гадала, хорошо это или плохо. «Зачем он тебя зовет?» — осмелела я. «Торговаться». «А ты?» «Ты русский язык понимаешь?» — разозлился он. «Я сколько раз должен повторять одно и то же?» «Вон птичка», — пискнула я, уходя от опасной темы. «Две», — кивнул Саша. «Что?» «Две птички. Пошли к Васе, надо машину забрать». К 5 часам мы подъехали к кафе «Таис». Возле дверей нас встретил молодой человек и проводил в комнату, что была за кухней. В комнате в кресле сидел Лысый, положив ноги на журнальный стол и разглядывая потолок. Кроме 2 кресел и стола, здесь был еще диван. Саша кивнул мне на него, и я устроилась на краешке. Саша сел напротив Лысого. Тот ноги убрал и выжал из себя улыбку. Саша на это никак не отреагировал. «Слышала вчерашнем», — сказал Лысый. Саша едва заметно поморщился. Оставшись доволен произведенным эффектом, Лысый заметил. «Я бы предпочел поговорить наедине». «Перебьешься», — ответил Саша. Теперь поморщился Лысый. «Как знаешь, камень у тебя?» — помедлив спросил он. «Конечно». «И что ты думаешь делать?» «Пока не знаю. Давай договоримся». Передвигаясь ближе к Саше, вздохнул Лысый. «Ты забудешь эту историю, а я, в свою очередь, тебе помогу». «Ты ничего не решаешь». «Возможно. Но Беспалый ко мне прислушивается». «Он тоже ничего не решает», — покачал головой Саша. «Но слово Беспалого немаловажно». «Ну так что?» «А скажи-ка, Дима», — откидываясь на спинку кресла, медленно произнес Саша. «Зачем понадобилось убивать всю семью Райкова? Ну, его шлепнули, понятно. А жену с детьми зачем? Припугнули бы бабу, она бы на все и так согласилась». «Чего ты дурака валяешь?» — обиделся Лысый. «Шлепнули бы его одного, и дурак бы понял, в чем дело». «А на куски их резали для своего удовольствия или в этом тоже был какой-то смысл?» «Я не резал. Ты что, не знаешь этих чокнутых наркоманов? Они мать родную зарежут, глазом не моргнув». Он хмуро уставился на Сашу и добавил нетерпеливо. «Давай кончать с этой бодягой. Тогда или нет?» Саша усмехнулся. «Я тебя всегда считал мразью, а с мразью, Дима, я не договариваюсь. Вот как? А ты кто? Ты что из себя корчишь? Перед девкой своей бахвалишься? Давай, порезвись маленько. Недолго тебе осталось. Я еще поживу. И знаешь, что я сделаю, как только ты сдохнешь? Я твою сучку из-под земли достану, а потом в эту землю зарою еще живой. Если бы не она...» «Зря ты это сказал». Саша поднялся, достал из кармана пистолет и не спеша стал прикручивать к нему глушитель. Я вцепилась в ручку дивана, а Дима усмехнулся. «Что ты меня пугаешь, тварь? Ты этого не сделаешь. И ты, я знаю...» Договорить он не успел, раздался хлопок. И тело Лысого обмякло в кресле. На его голову я старалась не смотреть. «Идем», — позвал Саша. Я поднялась, покачнулась, но он успел подхватить меня под локоть. Мы быстро покинули кафе. Парень на входе проводил нас с настороженным взглядом и бросился куда-то по коридору. Мы возвращались в Альбатрос, что не укладывалось у меня в голове. Труп сейчас обнаружат, и в Альбатросе нас, скорее всего, будет ждать милиция. Я посмотрела на Сашу, но не рискнула задать вопрос. Он выглядел совершенно спокойно. Точно 20 минут назад не застрелил человека, и мысли о милиции его, судя по всему, не беспокоили. Не успели мы войти в его номер, как в дверь громко постучали. Я похолодела от ужаса, перевела взгляд на Сашу, не зная, что делать. Дверь между тем распахнулась, и в номер стремительно вошел Олег Николаевич. За ним с постными лицами ввалились 2 парней. Ворон и Здоровяк, с которыми мне уже приходилось встречаться. Они замерли у двери гостиной. Саша в этот момент стоял к ним спиной, доставал коньяк из бара. «А, привет!» — через плечо бросил он Беспалому, а тот зашелся в крике. «Ты что, полоумил совсем, сукин сын? Ты что творишь, а? Совсем крышу снесло? Ты хоть соображаешь?» «Скажи ребятам, чтобы вышли, разговор есть», — вздохнул Саша, устраиваясь в кресле. Его спокойствие Олега Николаевича окончательно доконало. Но он все-таки кивнул своим подручным, и те поспешно покинули номер. Он едва дождался этого мгновения и опять заорал. «Ты всех достал, идиот, своими выходками! Какого хрена ты его пристрелил? Ты соображаешь, что делаешь? Ты сдохнешь, придурок, сдохнешь!» — кричал он, жилы на его шее вздулись и, казалось, вот-вот лопнут. А меня вдруг переклинило. «Прекрати на него орать!» — рявкнула я. «Разорался тут! Он без тебя знает, что ему делать!» Олег Николаевич, выпучив глаза, открыл рот. И тут же закрыл. Саша, прикрыв лицо рукой, зашелся беззвучным смехом. «Это что ж такое?» — смог таки произнести Олег Николаевич. Саша убрал руку от лица и серьезно сказал. «Не принимай близко к сердцу. Она у меня с придурью. А ты марш в спальню!» — повернулся он ко мне. «И чтоб я тебя не слышал и не видел. И дверь плотнее закрой». Я бросилась в спальню, но слова, касающиеся двери, решила проигнорировать. Прикрыла ее неплотно и, держась за ручку, приникла к щели. «И правда, кошка дикая!» — проворчал Олег Николаевич, опускаясь в кресло. «Распустил девку?» «Есть немного», — охотно согласился Саша. «Надо бы ее приструнить, да жалко дурочку». Саша выложил на стол изумруд и придвинул к Олегу Николаевичу. «Что это?» — спросил тот. «Ты его раньше не видел?» «Допустим, видел». «Камешек лысой крестинке подарил. Как он к нему попал, объяснять тебе не надо. Мирона он убил, потому что тот узнал камень. И Кристину тоже он пришил. Дурочка сообщила ему после моего звонка, что я в городе. Вот он и поспешил от нее избавиться. Впрочем, Кристина тебя меньше всего волнует». Саша усмехнулся и продолжил. «Была договоренность, что никто в это дело не вмешивается. Лысый влез. Теперь лежит с пулей в башке. Кто скажет, что я не прав?» Олег Николаевич недовольно крякнул. «Ты ж не за это его убил», — заметил он укоризненно. «Не за это», — не стал спорить Саша. «Он девчонке моей грозил. Обещал ее живой в землю зарыть. Вполне мог. И как я ее с того света уберегу?» «А теперь уберег? Дурак ты!» Олег Николаевич в досаде покачал головой. «Из-за девки. Дурак». «Может быть», — согласился Саша, потер пальцами лоб, вздохнул и сказал с усмешкой. «Видишь ли, странная штука со мной приключилась. Не думал, не гадал. А вдруг взял да и влюбился. Ты?» «Ага. Самому смешно. Смотрю на нее. И знаешь, жить хочется». «С этим проблемы, самурай», — серьезно ответил Олег Николаевич. «Большие проблемы». «Знаю». «Знаешь, и что? Девку за собой в могилу тянешь. Ты б хоть подумал, что с ней будет». «Я думаю, думаю. Собственно, об этом я и хотел поговорить. Ты циркача помнишь?» «Ну». «А знаешь, кто он такой на самом деле?» Саша помедлил и, не дождавшись ответа, сказал. «Девка». «Ага. Вполне симпатичная, кстати. Тебе, возможно, даже бы понравилось. А главное, руки у нее золотые были. Хоть в карман залезет, хоть сейф скроет. Из твоего случайно ничего не пропало?» Олег Николаевич замер, глядя на Сашу. «Диск у меня», — сказал самурай. «Пока у меня». «Думаешь, что держишь меня за яйца?» Выдержав паузу, хмыкнул Олег Николаевич. «А ты как считаешь? Так что позаботься о том, чтобы моя девчонка спокойно покинула город. И вообще присмотри за ней. Муж у нее дурной, киллеров нанял. Она деньги у него отсудила, вот он и бесится». Олег Николаевич молча поднялся и направился к двери. Саша вошел в спальню. Я успела отскочить к окну и теперь делала вид, что очень интересуюсь пейзажем. «Подслушивала?» — сурово спросил он, а я испуганно покачала головой. но когда он приблизился, не выдержала и прошептала. «Что теперь будет?» «Да ничего. Встречу перенесут, скорее всего. А Беспалый будет думать». Он смотрел на меня и улыбался. А потом поцеловал. В тишине номера я слышала, как тикают часы. Отсчитывают время. И душа успокоилась, замерла. И под Сашиным взглядом я вдруг поняла, что жизнь прожита до конца, и ничего не жалко. А потом была длинная-длинная ночь, опрокинутый стакан с текилой на полу и тихий шепот, и его руки. И каждое мгновение этой ночи осталось в памяти, не стерлось, не потускнело. Каждый его жест, каждое слово, каждое движение и каждый вздох. За окном шел дождь, и мы лежали в темноте, обнявшись. И в душе, и в мире царила безмятежность. Все было так спокойно, так спокойно. Внезапный толчок в грудь, и я открыла глаза. Саши рядом не было, и стало ясно. Его нет здесь, в этом номере, он ушел. И сразу ударила мысль. Пятница. Сегодня пятница. Господи, как я могла ему поверить, что встречу перенесут, что ничего не случится? Я должна была понять. Этой ночью он со мной прощается. Я резко села в постели. Взгляд упал на часы, что были на моей руке. Секундная стрелка дернулась и замерла. И кто-то шепнул, прикасаясь холодным к моему затылку. Его время уходит. И часы остановились. В груди разлилась боль. Руки свело судорогой, и я завыла в отчаянии. Услышала шаги, рванула к двери. Она открылась, и я увидела Васю. Он выглядел каким-то помятым, а еще обеспокоенным. Посмотрел на меня и кашлянул смущенно. Я стояла перед ним голая, но мне было плевать на это. «Где он?» — спросила я. Мне пришлось повторить это дважды. Из груди рвались бессвязные звуки. «Проснулась?» — бодро начал Вася. «Вот и хорошо. Собирайся, поехали». «Где он?» В горле булькнуло, и я ухватилась за стену, чтобы не упасть. «Ты давай, оденься, умойся, позавтракаем и поедем. А по дороге я тебе все расскажу». Он вернулся в гостиную, оставив дверь открытой. Я бросилась за ним. «Где он?» — заорала я, хватая его за плечи. «Не знаю», — отрезал он. «Не знаю. Сама подумай, откуда мне знать. Он позвонил и попросил увезти тебя отсюда. Вот и все. Я отступила на шаг. «Я никуда не поеду». «И что?» — усмехнулся он, помедлил, покачал головой. «Давай без истерик. Я ему обещал, что увезу тебя из города. Это все, что я могу для него сделать». Я попятилась, стиснув зубы. Я готова была к чему угодно, только не к тому, что произошло в реальности. Я не могу быть рядом с ним. В его последнюю минуту я не могу быть рядом. Наверное, он хотел как лучше. Наверное, только он был неправ. Я вернулась в спальню, быстро оделась, схватила свою сумку и вздохнула с облегчением, убедившись, что пистолет все еще лежит там. Прошлась по комнате. Спокойно, никаких истерик, слышишь? Зачем-то подошла к окну. Лендровер Саши был на стоянке. Я шагнула в гостиную. Вася нервно курил, сидя в кресле. Хмуро посмотрел на меня. «Собралась?» «Узнай, где он», — сказала я. «Как? Ты в своем уме?» «Нет, я не в своем уме. Узнай, где он. Мне плевать, как ты это сделаешь, но сделай. Иначе я тебя убью». Я села напротив, положив руку с пистолетом на колени. «Нет, ты...» — покачал он головой. «Кто мне скажет? Я что, по-твоему?» «Не валяй дурака». Саша оставил машину. Кто его отвозил? Ты? Послушай, успокойся и послушай. Выставив руки вперед, попросил он. Ему это не надо, понимаешь? Это никому не надо. Это надо мне. Чего ты хочешь? Ты туда даже не войдешь, тебя никто не пустит. И если ты думаешь, что с этой железкой... Кивнул он на пистолет. Скажи мне, где он? Повторяла я спокойно. Что тебе это даст? Ты думаешь, он мне сказал бы спасибо? Я ведь ему обещал. Я способна ждать еще минуту. Еще минута, и я тебя убью. Послушай. Он вскочил и подошел ко мне, тронул за плечо. «Все бесполезно. Он оттуда не вернется. Не думай, что я не понимаю, каково тебе сейчас. Но ты ничего уже не изменишь. Ничего. Ничего», — повторил он по слогам. «В лучшем случае увидишь дом за забором». «Хорошо. Пусть так, дом за забором». «Ладно», — помедлив кивнул Вася. «Мы просто проедем мимо. В калитку звонить бесполезно, никто не откроет. Ты не войдешь, даже не думай об этом. Проедем мимо», — повторил он, как будто самого себя уговаривал. Мы вышли из номера. Я сунула пистолет в сумку. Я была спокойна, как это ни странно. И Вася решил, что истерика моя закончилась. Мы проедем мимо, я увижу дом за забором. А потом... Я туда войду. Не знаю, как, но войду. Чтобы быть рядом с Сашей, живым или мертвым. Важно только это — быть рядом с ним. Мы сели в Лендровер, ехали вдоль реки, все дальше и дальше, а Вася монотонно что-то бубнил. Иногда до меня доходил смысл его слов. «Тебе жить надо, жить. Хотя бы ради него, потому что он так хотел, понимаешь? Не нужна ему твоя смерть. Ты справишься, поплачешь, помучаешься, но справишься. Вот увидишь. Пройдет несколько дней, и боль утихнет. Так всегда бывает. Думаешь, я никогда не терял близких?» Мы свернули в старый город, спустились к стадиону, и тут в узком переулке Вася вдруг ударил по тормозам, точно напоролся на невидимую преграду. А потом сказала шалела: «Ни хрена себе!» А я смотрела прямо перед собой и видела Сашу. Сунув правую руку в карман брюк, он быстро шел по переулку навстречу нам. «Не может быть!» — покачал головой Вася, а я уже выскочила из машины и бежала к Саше. Вася тоже вышел, оставив дверь распахнутой, стоял и смотрел на нас. Я хотела броситься Саше на шею, но он, схватив меня за руку, произнес: «Сольемся в объятиях чуть позже, если ты не возражаешь. А пока лучше убраться подальше отсюда». «Как ты? Ну ты даешь!» — пробормотал опешивший Вася. Когда мы с ним поравнялись, он смотрел во все глаза на Сашу, и в глазах его был детский восторг. Он хихикнул, покачал головой, всплеснул руками и весело засмеялся. А я поняла, что присутствую при рождении новой легенды. Легенды о самурае, в который раз победившем смерть. «Прощай», — сказал Саша Васе, заняв водительское место, а я, обежав машину, села рядом с ним. Саша сдал назад, мы развернулись и помчались по улице. Я придвинулась ближе, положила руку на его ладонь, понемногу приходя в себя. «Глупо было ожидать от тебя разумных поступков», — сказал он. «Я тебя люблю, Саша. Хорошая новость». Я посмотрела на свои часы. Секундная стрелка сдвинулась с места и заспешила по кругу. А я со вздохом закрыла глаза, прислушиваясь к биению своего сердца. «Тачку придется бросить и найти новую», — минут через 20 заметила, наглядываясь. Мы были на выезде из города возле автозаправки. У пятой колонки стояла ярко-красная машина. И я с удивлением поняла, что это машина Вадима. Ее только что закончили заправлять. Сам Вадим прогуливался рядом с пластырем на носу и унылым видом. «Вадим!» — пробормотала я, ткнув пальцем в ту сторону. «Очень кстати!» — сказал Саша, подъезжая впритык к его машине. «Быстро!» — скомандовал он и вышел первым. «Селина!» — завопил бывший муж, увидев меня. «Что ты здесь делаешь? То есть я хотел сказать, черт возьми, может, мы поговорим по-человечески?» Он еще не закончил фразы, как Саша распахнул дверь Вадимовой машины и выволок из нее обалдевшую Людмилу Петровну, тоже с пластырем на носу. Мгновение, и она очутилась на асфальте. Сидела, откинувшись на руки, и смотрела, как мы садимся в их машину. «Да что же это такое?» — завопил Вадим, отлетев на приличное расстояние от толчка Саши. «Люда, звони в милицию! Да это черт знает что!» «Звони сам, идиот, мобильный в машине!» — проорала в ответ Люда. А через мгновение мне стало не до них. со стороны города появился джип, черный BMW, и влетел на заправку, пытаясь загородить нам проезд. Он опоздал на пару секунд. Мы проскочили в миллиметре, снеся зеркало у BMW, и помчались по прямой, как стрела, дороги. «Пристегнись», — сказал Саша. Я пристегнулась, удивляясь, что не испытываю страха. Волнение, да, но не страх. Чего мне бояться, если он рядом? «А это что такое?» — проворчал он, глядя в зеркало. Я пригляделась. За черным BMW вдали маячил Сашин Лендровер. «Вот шальная баба», — покачал он головой. «Ты думаешь, это Вадим со своей подругой?» — усомнилась я. «А кто еще? Интересно, о чем они думают, припустившись за нами?» Мне было не до размышлений на эту тему, потому что BMW стремительно приближался. Мы летели с сумасшедшей скоростью, но джип упорно висел на хвосте. Инспектор ГАИ едва успел отскочить в сторону, заполошно размахивая руками. За окном мелькали деревья, теперь дорога шла в гору, а потом начался крутой спуск. Саша резко затормозил, и машина замерла на обочине. Он вышел, на ходу достав пистолет, и я бросилась за ним, боясь услышать гневный окрик, но не услышала. Солнце отражалось в лужах на асфальте, а BMW стремительно приближался. И, вытянув руку, Саша выстрелил несколько раз. Ветровое стекло джипа покрылось рябью. А потом машину занесло. Она вылетела на встречную полосу прямо под огромный грузовик. Грузовик попытался уйти от столкновения, BMW развернуло, приподняло над землей, и джип рухнул в кювет, над которым мгновенно взметнулись языки пламени. А я поняла, что стою на дороге, вцепившись в левую руку Саши. «Вот теперь совсем быстро», — сказал он мне, «пока менты не очухались». Машину мы бросили километров через 30 в лесу. Вышли к железнодорожной станции и сели на электричку. События этого утра мелькали передо мной точно в калейдоскопе. Я пыталась осознать, что произошло, а еще старалась представить, что с нами будет дальше, пока голову не начало разламывать от боли. И я решила: самое лучшее — гнать все эти мысли прочь. Мы вместе, и это главное. И тут же пришел покой. Я дремала, привалившись к плечу Саши, щурясь на солнышке, точно кошка. Вот тогда у него зазвонил мобильный. Саша взглянул на дисплей и ответил. «Хочешь совет?» — услышала я знакомый голос. «Да я все твои советы знаю», — вздохнул Саша. «Видишь ли, Беспалый, я совершенно не собираюсь умирать ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Моя девчонка против. Не могу я отказать ей в такой милости. Так что извини. Она с тобой? Со мной, со мной. Тогда мой совет — выброси мобильный. И вообще не высовывайся хотя бы некоторое время. Твоя тачка вместе с тобой и твоей девкой взлетела на воздух. Так что считай, вы покойники». Беспалый отключился, а Саша с сомнением посмотрел на телефон. «С чего вдруг такая доброта?» — пожал он плечами и продолжил размышления вслух. На встречу он не явился, хотя его ждали. А теперь еще и это. Саша поднялся, открыл окно и выбросил телефон. Потом посмотрел на меня. Я достала мобильные сумки и протянула ему. Мой тоже полетел в окно. «Я думаю, он мой отец», — сказала я. «Или он так думает». «Кто?» — не понял Саша. «Олег Николаевич». «Ты это серьезно?» После некоторой паузы, которая понадобилась, чтобы переварить ее новость, нахмурился он. «Серьезно. Он мой паспорт разглядывал, вопросы задавал. Скорее всего, он не исключает возможность, что я могу быть его дочерью». «Вот как?» «Ага. Что, скверный у меня родитель?» — улыбнулась я. «Да как тебе сказать? Бывает и хуже. Зато какая у него дочь?» — засмеялся Саша. А я посерьезнее спросила. «Как думаешь, кто был в машине? Мой муж?» «Если и так, Рыдать по этому поводу я не намерен. 3 года спустя. Санкт-Петербург. Ресторан «Палкин». Невский проспект. Самурая застрелили еще в 96-м. Мне показывали его могилу в Ростове. Не знаю, что тебе там показывали, но 4 года назад я сам столкнулся с ним в Лондоне, в дверях банка. Само собой, он сделал вид, что меня не узнал. Но я-то его признал сразу. Уж можешь мне поверить. Самурай погиб 3 года назад, это точно. Ввязался в какую-то мутную историю из-за бабы. Их обоих и взорвали в его машине. Да чушь все это. Мой брат был на Кипре этим летом и собственными глазами видел, как он проехал в открытой тачке, а рядом с ним офигенная блондинка. Занятный разговор ведут люди. Усмехнулась я. Да? 4 мужчин за соседним столиком спорят, жив самурай или нет. «Самурай?» — удивился Саша. «Никогда о таком не слышал».